Глава 27. Золотая кровь. Раштал бережно восстановил целостность тела, насколько было возможно. Вместе со Штирой они нанесли на иссушенную временем плоть Кадмейры драгоценные благовонные масла и обернули царицу полосами тончайшего чистого льна. Все амулеты были тщательно вычищены и возвращены на места вместе с золотым сердцем. Последней вернулась маска. Они так и не заглянули в лицо владычицы, и это казалось правильным. Не такой она хотела, чтобы помнили ее. Сохраненные для вечности черты были не для чужих взглядов, даже не для взглядов посвященных жрецов. И почтение в сердце Аштиры было сильнее любопытства. В конце концов, она была даже рада, что запомнит царицу такой, какой увидела на погребальной маске в саркофаге, прекрасной, одухотворенной, защищенной благословениями богов. И лишь когда с подготовкой тела было покончено, к ним присоединились остальные. Вместе они сопроводили саркофаг Кадмейры в катакомбы под обителью, где Раштау уже выбрал для нее почетное место среди своих предков. Так одно из величайших открытий, за которое многие бы продались демонам с потрохами, осталось тайной для всего мира. Но желание владычицы Кадмейры из рода Пталмеса было исполнено, и теперь она заслужила покой. Последний общий ужин отдавал грустью. Завтра Брэмстон, Эймер и Фельдар возвращались в Сияющий. Тианера тоже не собиралась задерживаться надолго, и у нее были кое-какие дела. Аштири всегда становилась печально и немного одиноко, когда после общих встреч все разъезжались. Почему-то сейчас было особенно тяжело расставаться, возможно, из-за Брэмстона. Но до ее особенного праздника оставалось не так уж долго. Не просто дня ее воплощения, а посвящения. И тогда будут новые прекрасные встречи, и все станет немного иначе. Как именно, она пока не могла до конца представить. Жрица не сомневалась, что на новом витке жизни ее ждет что-то чудесное. Соединиться со своей силой уже само по себе было чудом, и еще многое она предвкушала всем сердцем. Но этим вечером можно было позволить себе немного погрустить. Ауситар накрыла серебристые пески самоцветным пологом. Каэмит, обманчиво безмятежная, простиралась, насколько хватало глаз. Аштира и Брэмстон сидели рядом на стене под черной статуей стража. Тихая ночь переливалась перезвоном струн лютни. И ведь совсем недавно они охотились на газели, а потом Министрель рассказывал ей о путешествии в храм Золотой и пел под звездами о Кадмейре. Но между той ночью и этой прошла словно целая вечность. Столько всего успело произойти. «Получается песня?» — тихо спросила жрица. «К твоему празднику точно закончу». Брэмстон чуть улыбнулся, сыграв сложный перебор. «До праздника еще больше 2 декад», — нахмурилась девушка. «Так это же разве долго? Хотя, не скрою, я тоже очень жду. Но заранее не покажу, и не надо на меня так смотреть». С тихим смехом он демонстративно отвернулся. Аштира придвинулась чуть ближе, положила голову ему на плечо. «Ты, главное, приезжай». «Можешь поверить, меня даже мертвые стражи не остановят», — доверительно проговорил Брэмстон, и от таких его интонаций внутри разливалось тепло. Жрица почувствовала, как он пропускает ее волосы сквозь пальцы, деликатно, почти коснувшись основания рогов, что у Рэмы считалось слишком личным. Она была совсем не против и чуть подалась навстречу его касанию, но Брэмстон отнял руку, вместо этого обнял ее за плечи. Чтобы скрыть неловкость, Аштира сказала. «Кстати, о мертвых стражах. Когда будем убирать шрамы, как ты хотел?» «Не будем», — мягко ответил он, качая головой. «Оставлю». «Неужто передумал или это? Нера тебе рассказала про зубы?» — улыбнулась жрица. «Это память о том, как я успел спасти кого-то очень мне дорогого. Не та память, от которой я хотел бы избавиться». Брэмстон говорил совершенно серьезно. Непривычно серьезно для него, и девушка немного смутилась. «А те другие?» — не удержалась Аштира, неуверенная, что он пожелает отвечать. «Тоже память», — вздохнул Министрель. «Но совсем иная. о шагах, которые больше никогда не стоит совершать. А что? Думаешь? Он бережно приподнял ее лицо за подбородок, и его губы оказались вдруг очень близко. Меня это портит? Вместо ответа она подалась вперед, находя его губы своими. «У тебя есть личный целитель», — прошептала Аштира, едва отрываясь от поцелуя. «И теперь ты сможешь хранить на себе только ту память, которую пожелаешь сам». Дни в обители потекли своим чередом. Раштау готовил святилище к ее посвящению и даже отстранил Аштиру от привычных храмовых дел. Все остальное время он проводил в архиве среди своих записей и старинных свитков, перечитывал древние тексты на каменных стелах, хранившихся в нижних помещениях вместе с другими спасенными артефактами, изучал записи своих предшественников, все, что хоть как-то могло помочь. Отец показал ей свиток, извлеченный из мумии, хрупкий лист бумажного тростника с россыпью мелких символов, нанесенных аккуратными столбцами, как в храме или гробнице. Но прочитать и понять этот текст ей оказалось не под силу. Да что там ей, если даже сам Раштау Таэху сразу понять его не сумел. Отец привлекал ее к помощи, к знакомым задачам, просил находить для него определенные тексты в архиве, сортировать записи, отыскивать редкие значения определенных символов. Аштира знала даже, когда он не был занят непосредственно расшифровкой или чтением, а медитировал в храме, его разум неотрывно сопоставлял разрозненные фрагменты, отыскивая соответствие. Сама жрица, помогая отцу, искала и другие записи. Перед отъездом она взяла с Эймер обещание, что чародейка посмотрит в архивах гильдии, что делалось в случаях, подобных произошедшему с Раштау. Да и сама тетушка собиралась этим заняться. То, что ей пока попадалось, не внушало надежды, но Аштира не собиралась останавливаться. Как вернуть утерянный дар? Она не верила, что владычица таинств могла отвернуться от своего верховного жреца, даже если он прибег к знанию служителей другого культа. Но Аштира ведь не знала наверняка, что и как именно совершил Раштау, а он этих разговоров избегал. Говорил, что сейчас нужно сосредоточиться на главном, на самой Аштире и на послании царицы. Первое время девушка надеялась и молила Ауситар, чтобы все исправилось само собой. Иногда и жрецы, и маги просто истощали свой ресурс. Внутренний резерв словно скудел, и на восполнение требовалось время. Магическое истощение было похоже на затяжную болезнь. Так разорванные волокна мышц не могут срастись и стать крепкими сразу, а сломанная кость не наливается прежней силой и крепостью мгновенно. Но уже во время ближайшего всплеска, слабого в сравнении со всплесками Шаидет, Аштира поняла, что все не так просто. Чудесный дар Раштау не оскудел, он был словно выжжен. Это была не болезнь. Если отсеченную конечность прижечь, чтобы остановить заражение, на месте раны нарастает рубцовая ткань, но не формируются новые кости и плоть. И когда жрица смотрела на отца внутренним взором, то не могла отбросить именно этот образ. Но все же смириться Аштира отказывалась. Скоро она пройдет посвящение и войдет в полную силу, разовьет свой собственный дар настолько, что сумеет повторить подвиги древних, если придется. В конце концов, у нее был лучший учитель. Аштира вернулась к утренним тренировкам, хотя теперь все чаще их приходилось проводить в одиночестве. По мере того, как восстанавливалась внутренняя сила и близился переломный момент посвящения, ей становилось все сложнее с самой собой. Иногда казалось, что как тогда на пике всплеска у Шаидет, внутри разгорается огонь, щекочущий кости. Кожа будто истончилась, как старый пергамент, и ощущалась болезненно чувствительной и ломкой. Аштиру переполняло нечто неведомое, рвущееся наружу, готовое вот-вот родиться из недр ее сути. Порой приходилось прибегать к отцовским отварам. Настолько невыносимым было это ощущение, приятное и вместе с тем болезненное. Словно ее физическая форма может не выдержать и разлететься на тысячи мелких осколков. Девушка почти потеряла аппетит и сон. Успокоение она находила в медитациях и ритуалах, а напряжение выплескивала на охоте или тренировочной площадке, но чем дальше, тем приходилось сложнее сдерживать себя. «Все идет так, как нужно», — успокаивал ее отец. «Неужели у тебя было так же? Иногда кажется, я с ума сойду». «Да, и я говорил точно так же», — с тихим смехом заверял он. «Чем больше потенциал, тем труднее освоиться и дорасти до него разуму и телу. Но мы с тобой не зря столько готовились. Ты справишься, и я буду рядом». И он был. Неважно, потерял дар или нет. Поддерживал, варил свои особые отвары и даже просто держал за руку, пока не полегчает. Этим утром Аштира снова поднялась рано. Энергия отчаянно требовала выхода. Отец, должно быть, опять заработался допоздна, и она не стала его будить. Прошла на тренировочную площадку, захватив с собой снаряжение. В роще оазиса просыпались первые птицы, приветствуя восход ладьи Амна, как и много веков назад. Колонны храма казались призрачными в золотистой расцветной дымке. Под ногами тихо шелестел песок. Прохлада раннего утра окончательно сметала клочья рваного сна, и девушка ускорила шаг, чтобы согреться. Рядом, позевывая, трусил верный Чесом, который, в отличие от хозяйки, каждую из этих ночей спал крепко и вставать не спешил. Но настроение Аштиры передавалось и Сау. Он тоже стал беспокойнее. Пес не понимал, что с ней происходит, но чуял и по-своему старался поддержать. Неспешно жрица разложила оружие, выбрала хлыст, излюбленное оружие отца. «Ошибки быть не может». Она вздрогнула, никак не ожидавши услышать его голос в матовой расцветной тишине, и развернулась. Раштау спешил на площадку, прижимая к себе несколько свитков. Таким возбужденным она в последний раз видела отца, разве что, когда у них получилось собрать карту Кадмейры. Чесом крутил хвостом, радостно прыгая вокруг жреца. Лицо отца осунулось от уже не первой бессонной ночи, но зато, как сейчас горели его глаза, впервые за долгое время. Аштира готова была отдать все, какова бы ни была причина. «У тебя получилось расшифровать?» — осторожно спросила она. «Вот смотри, ты только посмотри!» Отмахнувшись от Чесома, Раштау начал раскладывать свои записи прямо на песке, чего за ним обычно не водилось. Аштира присела рядом, чтобы ничего не упустить, напряженно следила за каждым его движением. «Золотая кровь, Ваесира, сгинула вместе с забытым императором. Он не оставил после себя наследников, а побочные ветви уничтожил». Жрица кивнула. Имя властителя, отвергнутого своим народом, его образ, сама его личность были стерты из памяти поколений. Самое страшное проклятие, какое только можно наложить. Но кое-что осталось. Память о его деяниях, не смытая даже за много веков. Последствия катастрофы и одно из самых страшных преступлений, которое он совершил против самих Ремии. «Как ты помнишь, отступник желал сохранить только прямую ветвь, свою собственную, и устроил настоящую резню среди вельможных родов, всех, в которые когда-либо уходили царевны и царевичи с кровью Ваесира, не наследовавшие трон, всех, где хоть единожды рождались дети с чертами Эмхет. И сила божественного Ваесира была утеряна для нас навсегда», — тихо подтвердила Аштира. «Ты рассказывал мне это еще в детстве, что... некому исцелить нашу землю». «Так я считал, пусть и хотелось верить в иное. Так все мы считали. Но Кадмейра...» Он ткнул когтем в несколько раз подчеркнутую строку своих записей. «Думала иначе. Она была мечтательницей, как мы с тобой, как иные до нее. Но только ей одной удалось выйти на след». Голос Раштау звенел неприкрытой радостью. «Помнишь свиток Красуза? Брэмстон оказался прав в своих предположениях. Вот что было выбито на стеле. У владыки Джедера Эмхет был не один сын, хотя отступник и постарался стереть всякую память о нем еще при жизни. Я даже расшифровал имя царевича. Кадмейра иносказательно сообщает, что золотое пламя Ваесира не угасло и кровь его живет. Уничтожены были не все. Ты понимаешь, что это означает?» Аштира подняла голову, встречаясь взглядом с отцом. «Но это же все меняет». «Эта кровь сильная, как наша. Она будет отыскивать себе путь в любом смешении, проявляться так или иначе», — продолжал Раштау, ведя кончиком когтя по записям. «Тем более кровь наследника самого Джедера из прямой ветви. Поначалу я полагал, что Кадмейра не единожды упоминала имя владыки просто, чтобы подчеркнуть легитимность своей власти. Но нет, она не намекает ни на свое дальнее родство, ни на брак, а ведет речь о вещах вполне конкретных, в том числе упоминает и о восстании против забытого императора. А подтверждение этому я нашел уже в наших архивах, потому что тогда, Таэху, наши с тобой предки отошли от своих заветов и бросили вызов династии Эмхет. Теперь я знаю, кто вел их». Он обвел выделенное имя и титулы, прочитал вслух то, что Аштира сумела разобрать в его расшифровке сама. «Первый клинок Таур-Дуат, верховный военачальник, сын владыки обеих земель, Алазарас Эмхет». Аштиру вдруг охватило такое волнение, что она едва владела собой. Было ли это связано с легендами или с ее общим состоянием, она не понимала, но именно в эти мгновения казалось, словно сама ее суть силится вырваться изнутри. Голос отца и даже собственный отдавались в разуме ракочущим эхом, и кровь болезненно пульсировала в висках. «Со смерти Кадмейры минул не один век. Где же нам искать потомков владыки Джедера? Потомков царевича Алазараса?» Она попробовала это имя на вкус, странно знакомое, хотя прежде и не встречавшееся ей ни в одном из текстов, и хотелось повторять его снова и снова, словно это могло поднять последнего Эмхет из его безымянной гробницы. Сама мысль о том, что легендарных владык Таур-Дуат можно вернуть, заставляла сердце биться быстрее. Герои древности, о которых она только читала и слышала из рассказов отца, наследники божества, способные исцелить эту землю и даже вернуть воды в иссохшее русло великой реки Апет. Раштау поднял следующий свиток, стряхнул с него налипшие песчинки. «Летописцы и хранители знаний, да что уж, даже сами его современники, много спорили о причинах убийства Адраста и Рея Кайсара, его собственными союзниками. Как и всякого могущественного лидера, кто-то его обожал, кто-то ненавидел, а некоторые боялись настолько, что предпочли предать, нежели позволить воцариться над Амраном и Таур-Дуат вместе с Кадмейрой. Но сама царица сохранила недостающий очень важный фрагмент этой истории». «Связанный с династией Ваесира?» «Да. Кадмейра говорила об артефакте, который называлось сердцем. Артефакт этот, по ее уверениям, приведет нас к наследнику Эмхет, как когда-то привел ее и Адраста». Адраст Ирейкасар. Сила его духа и блеск его разума не нуждались ни в каких артефактах, и слава его была заслужена. Величайший полководец, талантливый политик родом из народа Амрана, собравший под своими знаменами немало людей, ему покорились даже далекие земли, прежде принадлежавшие Данваэнану, одичавшие после катастрофы. Кадмейра из рода Пталмеса, управительница Сипата, объединившая вокруг себя враждующие вельможные роды Ремии, ставшая владычицей угасающего царства и матерью ремийского народа. Она искала знания и силу Эмхет, чтобы исцелить землю, которой правила не менее мудро, чем предки самого Алазараса. Сердце, долгое время утерянное, было преподнесено Адрасту как военный трофей теми, кто не знал цены артефакта. Так начался их общий путь. Алазарас берег своего хранителя, защищая на поле брани и в залах Сената среди хитросплетений интриг. С Адрастом и Кадмейрой он разделил все, чем владел, открывал им свою силу и утерянные знания древних, научил, как объединить два государства и два народа. И пусть свобода была отнята у него навсегда, рядом с правящей четой он почти что жил по-настоящему. Впервые стремления и помыслы хранителя были едины с его собственными. Для Таур-Дуат оставалась надежда, а перед амранцами и Ремеи лежало удивительное будущее. Увы, замыслам Адраста и Кадмейры не суждено было сбыться. И даже сердце не защитило правителя от убийства, подстроенного ближайшими сторонниками. Великий полководец не успел возглавить новую империю, а его царица, оклеветанная, оборвала нить своей жизни, прежде чем ее успели обвинить в чужом предательстве и позорно казнить на потеху толпе. По-своему Алазарос оплакивал Адраста и Кадмейру, ставших ему не просто единомышленниками, но друзьями. Эту скорбь он надежно запечатал внутри, скрыл от нее, той, которая без всяких сомнений была повинна в случившемся. У него ведь почти не осталось ничего своего, а слабость и вовсе была непозволительна. Он не сомневался, что Хайтова шваль приложила к этому руку, хотя в то время ее культ был еще не так велик. Пустила ядовитые слухи, как хорошо умела, нашептала сладких обещаний и тайно перестала быть таковой, желая обрести полулегендарное могущество Адраста. Предатели охотились за артефактом. Кайсара убили даже не ради трона, ради сердца, которое он не успел передать Кадмейре. Но тогда ни сама Хайту, ни те, кто стал ее глазами и руками, не знали главного. В том было спасение Алазароса, которым он был обязан старому врагу Анату, вмешавшемуся в ритуал. Артефакт нельзя было украсть или снять с остывающего тела, только найти или передать добровольно.